296. Вода долбит камень. Так и тупая сопротивляемость атавизма преодолевается упорной и неотступной настойчивостью. Этим путем утверждаются качества. Конца утверждению нет, ибо качество беспредельно. Процесс самоусовершенствования бесконечен. На ключе бесконечного и постоянного совершенствования настраивается сознание. Конца эволюции нет. Достижение берегов огненных есть лишь начало эволюции огненной. После оформления огненного тела оно начинает восходить в беспредельность по ступеням эволюции. Нужно понять разницу между волей обывателя и волей создателя планеты, чтобы почувствовать возможность бесконечного развития качеств человеческого микрокосма. И нужно не устать в делании, ибо когда дух сознательно вступает в поток космической эволюции, то отпадают мерки обычной. И когда бы ни говорилось об утверждении какого-либо качества, не следует принимать это как повторение, но как новую очередную попытку в ряде бесконечных других усилить данное качество и процесс его бесконечного развития. Можно победить земной страх, можно утвердить бесстрашие, но много мужества потребует, чтобы углубиться в исследование глубин пространственных и отважиться на дальние полеты. Ведь из них можно и не вернуться. Так развивается и крепнет шкала качеств, в высоте которой нет конца и предела. Формула «Будьте совершенны, как Отец ваш Небесный совершенен есть» выражает именно эту идею на языке, понятном для своего времени. Мы же будем утверждать бесконечность эволюции всего и во всем, потому разрушительно самодовольство и самоудовлетворение, потому губительна формула «Я уже достиг». В процессе восхождения можно лишь наращивать, зная, что конца нет. Кто-то устрашится перед этой бесконечностью, но перед человеком встает вечность и беспредельность, которые означают и дают возможность нескончаемого совершенствования и развития всех свойств микрокосма человеческого, пока не станет он макрокосмом, обнимая собой все. Формула «Вы боги» указывает на эти беспредельные возможности, заключенные в человеке. И как бы ни был мал шаг, сделанный по правильному направлению, он все же приближает к этой великой цели и дает возможности, понуждает сделать второй и третий, ибо качества имеют тенденцию к росту. Не только деревья и травы растут, но семена энергии, утверждаемых в сознании, дают свои всходы. Посев зерен энергии нужных качеств можно производить сознательно, планомерно, постоянно и не утомляясь деланием. Можно сознательно заставить себя зазвучать на утверждение любого качества, если осознается, что не отдельное качество нужно. Нужна симфония качеств, то есть симфония или гармоническое развитие всех огней, всех центров, вожженных и пламенеющих энергиями вековых накоплений. Если бы представить себе величие и огненное великолепие того, что предназначено человеку космическим велением, многое бы облегчилось на этом великом пути бесконечного совершенствования духа. Путники мы беспредельны. Так среди обычной жизни земной огненная сияющая необычность утверждается. Утверждающих ее называем сынами света. Ради этой цели великой можно все выдержать и все претерпеть, в огненной силе своей возрастая. В чем и где герои духа находили силы преодолевать непреодолимые? Почему шли на костры, муки, растерзания и поношения, духом своим не склонившись? Не потому ли, что духом своим прозревали в огненную природу свою, в огненное величие свое, вечное, неприходящее сокровище духа своего, предназначенное человеку от начала времен и им в сердце своем носимое вечно.